Однажды он не выдержал этой тоски и засобирался, а время было неурочное, не вечернее, когда выход можно было бы объяснить необходимостью обязательной прогулки, и дождь был редкостный для Саратова, густо ливневый. Уже ручьи потоками потекли по улицам, уже радостная пацанва выскочила побегать по этим ручьям, не боясь теплого дождя, и на вопрос жены неделенно ответил: «Мне срочно нужно, меня ждут». «Кто?» — с усмешкой спросила она. «Тебе какое дело?» Он почти бежал по двору, зная, что она смотрит в окно. Но бежал и по улице, без ее наблюдения. Были ведь и другие люди, которые тоже глядели на него из окон, сочувствовали ему, сопереживали, задавались вопросом, куда спешит этот встревоженный человек, завидовали ему. А он стремился в никуда и оказался на троллейбусной остановке. Подъехал троллейбус, двери открылись, пассажиры в освещенном, сухом, уютном салоне посмотрели на него, будто приглашая к себе просохнуть, согреться, поехать с ними. Но Неделин остался на месте. Троллейбус не дождался, закрыл двери, уехал. Дождь перестал. Неделин вернулся домой, вымокший до нитки, счастливый от сознания выполненного долга. Глава 17. Он разделся и выбежал из-под навеса. Бегал по берегу под дождем, ринулся в море, упал в теплую воду, долго плескался, плавал. Потом вернулся под навес. Сел на лодку и стал есть колбасу с хлебом, запивая минеральной водой. Оглядел окрестности. Окрестности были пустынными. Только метрах в 200 высилось здание с буквами наверху — «Горный утес». Какой-нибудь профсоюзный санаторий. Что ж, для отдыхающего вид у Неделина вполне подходящий. Никто не обратил на него внимания, когда он вошел, когда прошелся по первому этажу здания, где были тренажерные комнаты, столовая, бильярдный зал, безалкогольный бар, в котором, однако, заговорщицки сидели несколько мужчин. Побродив, Неделин зашел в бильярдный зал, сел на скамью у стены и стал наблюдать за игрой. Играли худенький, молчаливый паренек и высокий дородный дядя, нервный, шумный. Паренек аккуратно вбивал шар за шаром. Партнер ругался и обещал сейчас же догнать, но вместо этого все больше отставал. В заднем кармашке у него торчал бумажник. Кармашек был маленький, а бумажник большой, высовывавшийся больше, чем наполовину. «Верняк идет! Верняк!» — закричал дородный и встал к Неделину мощным задом, резко наклонился. Бумажник выскользнул из кармашка и упал. Звук его падения совместился со звуком удара кия по шару, и тут же шара по шару, и тут же досадливого крика: «Опять чтоб тебя!» Неделин быстро подгреб бумажник ногой под скамью, не прямо под себя, а чуть в сторону. На лбу выступил пот. Как теперь наклониться? Как подобрать и куда спрятать бумажник? А вдруг там только мелочь? Да какая-нибудь санаторно-курортная карта? Хоть бы несколько рублей. Нащупав пяткой бумажник, Неделин отодвинул его в сторону двери и немного подвинулся сам. Так, незаметно перемещаясь, он оказался у самой двери. Пот на лбу высох, но руки подрагивали. Дождавшись, когда оба игрока окажутся к нему спиной, Неделин быстро нагнулся, схватил бумажник и сунул его в плавки. Посидел еще немного, встал и, зевая, вышел из зала. Не спеша прошел по длинному, очень длинному коридору, свернул за угол, сел в кресло возле журнального столика. Никого. Быстро выхватил бумажник, открыл, увидел какие-то документы и деньги. Взял деньги, сунул их в плавки, а бумажник сунул под кипу газет. Все, пора сматываться из этого горного утеса. Только попить чего-нибудь. Он зашел в сумрачный бар, присел к стойке на высокий стул, сказал бармену: «Попить чего-нибудь».